Глава 13. Интересно, как они эту елку наряжали? С крыши, что ли? Белка стояла, закинув голову, и смотрела на высоченное дерево, растущее у крыльца. По дороге домой она накупила вчера такое количество шариков, пряников и всяческой золотой дребедени, что хватило бы на украшение, кажется, даже кремлевской елки. Но вот как это украшение осуществить, было совершенно непонятно. «Ладно», — решила она, — «Костя придет и скажет, как». Ей доставляло живейшее удовольствие думать, что он скажет, как и что ей делать. И она именно так и сделает. Это тоже было ново, такое ощущение. Белка не была сильна в приготовлении пищи, особенно праздничной, поэтому и ее закупила по дороге. Благо выяснилось, что не во всех заведениях общепита подают холодные котлеты. Имеются блюда, даже изысканные, вроде какого-то курника, который оказался огромным многослойным пирогом, с виду очень аппетитным. И шампанское французское нашлось, и марципановые зайцы, облитые белым шоколадом. Она набрала столько коробок и свертков, что еле выгрузила их из такси. Во сколько у Кости заканчивается дежурство, Белка не знала, поэтому платье, которое собиралась надеть на Новый год, примерила еще с вечера. Она купила это платье в бутике на Казанской. На него и на прочие мелочи как раз хватило зарплаты, выданной перед Новым годом. Карту Кирилла она сломала пополам и выбросила в урну. Жест был чересчур пафосный, но так никто не видел, наплевать. Платье ей нравилось. Правда, она предполагала, что Костя может не отличить его от джинсов, которые она обычно носила. Ну и ладно, пусть не отличит. Она все равно его любит, Костю, не платье. А в платье она просто хорошо выглядит. Ткань стрейч, поэтому видно, что у нее вполне приличная фигура, и цвет к глазам подходит. Мама как-то говорила, что глаза у нее в бабушку Таю, только не желтые, а золотые. Платье, разумеется, не золотое, до такого Белка не додумалась бы. Оно лишь отливает бронзой. В общем, соблазнительное. Правда, волосы отросли так, что прическа выглядит по-детсадовски, как у птенца. Но тут уж ничего не поделаешь. Белка разглядывала себя в зеркале. Вертелась так и сяк в новом платье, а потом расхохоталась, потому что подумала, что самое прекрасное с этим платьем произойдет, когда Костя его снимет. И если бы можно было встречать с ним Новый год голыми, то она ничего не имела бы против. Утром она позвонила ему, но телефон был выключен. Наверное, он был еще в реанимации. Днем телефон был выключен по-прежнему. Это ее насторожило. В 7 вечера телефон не включился. Белка села у накрытого в кухне стола, прислонилась спиной к печке, которую протопила с утра, и задумалась. Надо было понять, что происходит. Можно было подумать, что с ним что-нибудь случилось, и начать поиски с больницы моргов. Но она так думать категорически не хотела. И начала с другого. В трубке долго стояло молчание, потом, наконец, пошли гудки, прерывистые, плохой зоне приема. «Сева», — сказала Белка, когда ей, наконец, ответили, — «ты не знаешь, где Костя?» «Так у нас», — сообщил Сева, — «с матерью в избе». Он запыхался, бегал, наверное, или с горки катался. «Давно?» — едва шевеля губами, проговорила Белка. «С утречка приехал». «Белл, тут у нас снегу дофигища. Навалило, как не знаю что. Я с горки катаюсь целый день. Слышишь меня? А ты чё звонишь? Погоди, я выше поднимусь. Внизу нифига телефон не ловит». «Не ловит», — подумала Белка. «И в избе не ловит. Или он его просто выключил, чтобы я им не мешала». Как она смогла убрать из своей головы эту мысль? Ведь думала же, все время вначале об этом думала. Куда Надя подевалась, а вдруг приедет? Выходит, это он должен был поехать к ней, и поехал. И исключать это только потому, что накануне он переспал с Белкой, было глупо. Чужая душа потемки. «Белл, приезжай!» — вопил Сева. «Тут супер! Снег валит, как этот, и озеро замерзло. Я на коньках кувыркаюсь вообще». Она выключила телефон. Что ж, у каждого своя радость. Мальчик кувыркается на коньках. Мужчина не на коньках, но тоже, в общем, кувыркается. Белка смела еду в мешок для мусора. Неизвестно ведь, когда вернется хозяин дома. Зачем же мышей разводить? Потом сняла платье, натянула джинсы и свитер. Неизвестно также, удастся ли вызвать такси в новогоднюю ночь. А на улице холод адский, замерзнет, пока будет машину ловить. Потом она поднялась наверх и вынула из шкафа чемодан. У каждого своя радость. Она для себя вряд ли ее найдет, но и обманывать себя не станет.